«Возьми жареные колбаски», — предложил Грейтхаус, вгрызаясь в очередную связку. «Расскажи ему, Эвелин, как они из него мужчин сделают». Смех у нее был, словно взлетели стеклянные колокольчики. «Ой, они такие острые. Ну, так быстро уходят, что не получается держать запас. Они у нас бывают только несколько дней каждый месяц, так что заказывать надо заранее». «Такие острые. Я лучше оставлю мистеру Грейтхаузу», — решил Мэтью. «А мне крекеры, мисочку кукурузной каши, бекон и сидр, пожалуйста». Официантка отошла, и он посмотрел на своего визави. «Так что такое, га?» «Племя такое. Ух ты, просто жжет». Грейтхаус промокнул лоб салфеткой. «Но чертовски вкусно. Зет происходит из племени га, с побережья Западной Африки. Я так подумал, когда ты описал мне шрамы на его лице. Некоторым детям их наносят еще в младенчестве, тем, кого будут обучать как воинов». Он отпил еще чая, но колбаски явно требовали большего, потому что Грейтхаус тут же сделал еще один глоток. «А когда я эти шрамы увидел, следующим шагом было определить, насколько Зед умеет драться. Мне кажется, он весьма умело справился с ситуацией. А тебе?» «А мне кажется, что его смерть была бы на вашей совести», — мрачно заявил Мэтью. «И наши тоже». «Вот ты видно, как мало ты понимаешь. Воины племени га — лучшие рукопашные бойцы в мире. И еще они славятся своим бесстрашием. Зед вообще вчера сдерживался. Он мог бы переломать шеи всем, кто там был, и даже не вспотеть». «Но если так, — спросил Мэтью, — отчего же он тогда раб? Такой бесстрашный воин мог бы как-то отбиться от веревки работорговца». «Ага», — кивнул жующий Грейтхаус. «Это ты верно заметил. Собственно, потому я и договорился с мистером МакКеггерсом об этом испытании. Воин племени га в рабстве — большая редкость, и МакКеггерс не знал, что ему досталось. Ему нужен был раб покрупнее, чтобы трупы ворочить. Он понятия не имел, что купил боевую машину. А мне нужно было знать, на что способен Зет. И петушиный хвост показался мне вполне подходящим местом, чтобы это проверить». «А чем вы объясняете, что эта боевая машина превратилась в раба, и что он не вышел с боем из этого затруднительного положения?» Грейтхаус откусил кусок лепешки и постучал вилкой по тарелке. Мэтью, ожидая, пока он заговорит, с интересом отметил, что Салли Олмонд покупает тарелки и чашки того популярного цвета, что называется «кровь индейца», у Хирома Стокли, который, отстроив свою лавку, стал экспериментировать с различной глазурью. После разгрома, учиненного быком по кличке Брут, мастерская Стокли удвоила оборот. «Что именно привело его в затруднительное положение, как ты это назвал?» — ответил, наконец, Грейтхаус. «Вряд ли когда-нибудь станет известным. Но я бы сказал, что даже самый умелый воин может получить сзади дубиной по голове, или его могут скрутить всемером восьмером. Или он может пожертвовать собой, чтобы кто-то другой избежал цепей. Его народ — рыбаки с давней историей мореплавания. Его могли поймать на лодке посреди моря, когда деваться было некуда. Я бы сказал, что язык потерять он мог потому, что не прекратил сопротивление, и душевный работорговец объяснил ему, что будет отрезано следующим. Все это возможные варианты, но, повторюсь, вряд ли мы узнаем правду». «Меня удивляет, что он не убил МакКеггерса и не рванул на свободу». «А зачем?» Грейтхаус посмотрел на Мэтью, как на дебила. «Куда бы он делся? И какой был бы в этом смысл? По моим наблюдениям, МакКеггерс с ним обращается хорошо, и Зет платит ему верностью». Он замолчал, доставая часы. «Насколько должен быть верен раб, учитывая ситуацию? Кроме того, это показывает, что Зет умен. Иначе он не был бы мне интересен. И я бы не заплатил Бенджамину Оуэлсу за костюм для него». «Что?» Это уже было серьезно. Грейтхаус и вправду заплатил за костюм. За костюм для раба МакКеггерса. Придя в себя, Мэтью сказал. «А вас не затруднит объяснить? И, пожалуйста, как можно резоннее. Почему у вас такой интерес к Зеду, что вы хотите нанять его на работу для агентства? Если мне это не приснилось». «Нет, не приснилось. Тебе принесли завтрак». Пришла Эвелин, неся поднос с едой для Мэтью. Заодно она показала пустой холщовый мешок, на котором было красной краской написано «Колбаски миссис Так», а ниже девиз «Такая радость». «Дорогие друзья, все кончились». Объявление вызвало всплеск возмущенных воплей, впрочем, добродушных. «Очередная партия будет в следующем месяце, и мы обязательно вывесим объявление». «Хм, популярное блюдо», — заметил Мэтью, когда Эвелин поставила перед ним тарелку. «Не верят, что больше нет, пока не увидят. Если бы эта леди не жила так далеко, в Пенсильвании, Салли бы с нею вошла в дело. Но, как бы там ни было...» — она пожала плечами.